Глава 29. Автоклав собирал клона Ингвара Фалька. Точнее, сборкой занимались наноботы, а капсула обеспечивала медицинское сопровождение. Питательную среду, надлежащую температуру, повторную переработку всего лишнего. Майк выделил для этих целей одну из своих подпрограмм, а сам занялся навигационными вопросами. Звездолет вышел из второго варп-прыжка и тут же начал сканировать окружающее пространство. Никакого включения двигателей. Майк не планировал осмотр достопримечательностей. Корабль просто выпал из пустоты. Вмонтировал себя в непроглядную тьму, проколотую дырочками солнца. У Нины перед глазами еще стояли трассирующие следы сросшихся звезд. На обзорных экранах все выглядело так, словно она провалилась в черный колодец, подсвеченный неоновыми всполохами. По бокам раздутые радужные пузыри искажений. Визуализация была достаточно примитивной. Она адаптировала поток образов, воспринимаемых датчиками, для человеческого разума. Долго смотреть на пожираемое звездолетом пространство не получалось. Нину начинало мутить. Хотя, если сравнить с червоточинами, так, детские шалости. Сборка Ингвара началась через 1000 секунд после выхода корабля в обычный космос. Для клонирования папа избрал молодой вариант себя, фрика, сражавшегося с Гранским в Верхней Арктиде. Соседний аватар начал конструировать маму, худенькую девушку-пилота с короткой стрижкой и белыми волосами. Наверное, это можно считать свиданием. Майк держал процесс под контролем, а Нина приступила к выгрузке личностных матриц в корабельную сеть. Разум человека — объемная структура и невероятно ценная. Поэтому в роли хранилища выступают холодные вставки памяти, не предназначенные для подключения к планетарным неосферам. Фальки удалили все свои копии в Солнечной системе, чтобы исключить вероятность взлома облачных дисков недоброжелателями. Доступ к планам семьи мог натолкнуть радикально настроенных психопатов на идею преследования, что недопустимо. В голове Нины содержались уникальные версии родителей, созданные перед отлетом Стардуса, и теперь их предстояло доверить Майку. Большая часть объема матрицы составляет личность, то, что в былые времена люди именовали душой. Внутренний мир, алгоритмы мышления, ассоциативные ряды. Рабочая часть, ответственная за логику и прогнозирование. Шестиуровневая иерархия отбора значимой информации. Подсознательный отдел, кластеры с воспоминаниями, даже сны и фантазии. Чем старше человек, тем дороже и обширнее вставка. Образные слепки включают картинку, звуки, запахи, весь непередаваемый спектр ощущений и сопутствующих переживаний. Между слепками проложены ассоциативные дорожки, позволяющие переходить от одного воспоминания к другому. Паутина, формирующая опыт. Все вместе специалисты называют когнитивной картой. Ингвар рассказывал дочери об агентах глубокого внедрения, которым редакторы ДБЗ перекраивали когнитивные карты, накладывали ложные воспоминания и отправляли в какую-нибудь корпорацию или клан Якудза. Бомба замедленного действия. Однажды ты просыпаешься, осознаешь себя и свою миссию, берешь в руки пистолет и начинаешь действовать. Кукла — вот как называли таких ребят на профессиональном жаргоне. Нина загрузила родителей в двойную вставку. Фальки общались в Вирте, но предпочитали изолированные конструкты. Не хотели светиться лишний раз перед рыскающими по инфосетям хантерами. На выгрузку ушла килосекунда. Майк развернул в рубке управления голографические модели тел, собранных в автоклавах. Такими своих родителей Нина еще не видела, разве что в старых слепках из общего семейного архива. «Степень готовности?» — поинтересовалась Нина. «Вывожу». Развертки увеличились и начали неспешно вращаться вдоль условной оси, проходящей через позвоночник клонов. Зеленым цветом искусственный интеллект подсветил области, с которыми наноботы уже справились — костно-мышечный скелет, черепные коробки, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система. «Долго еще?» — вспыхнул бегунок. Режим дополненной реальности позволял наблюдать обратный отсчет в секундах. «Покажи, где мы находимся?» Слева закрутилась галактическая спираль, один из участков которой очертился красной линией. Наезд, и девушка увидела перед собой сектор, в который переместился звездолет. Кодовое обозначение звездной системы, координаты, строчки данных по планетам, орбитам и расстояниям. Нина убедилась, что все идет по плану. За 72 часа на борту многое изменилось. Майк переделал рубку, каюты, системы жизнеобеспечения, технические отсеки. Откачал воду, разобрал жидкость на атомы и молекулы, наполнил жилое пространство воздухом. Перенастроил гравитаторы, внес изменения в ежедневный рацион. И вытащил Нину из глубокого сна, оторвав от общения с родителями. Пока наниты перекраивали плоть девушки, в Вирте полным ходом шло обсуждение дальнейшей стратегии. Родители были уверены, что Нина справится с руководством, а их совместное детище достигнет процветания. Фальки окажут посильную помощь на начальных этапах, но затем перейдут в разряд советников. Нина пыталась спорить без особого успеха. Из гибернатора она вышла человеком. Дышать через нос так непривычно. Мысль на грани абсурда. «Это населенная система?» — уточнила девушка. «Насколько мне известно, нет. Твои родители грамотно рассчитали серию прыжков. Мы находимся вдалеке от оживленных трасс и зон влияния продвинутых цивилизаций». Как и следовало ожидать. «Можно задать личный вопрос?» — неожиданно выдал Майк. Нина оторвалась от созерцания сектора, в который переместился корабль. «Задавай. Прыжки уводят нас далеко от человеческого протектората. Ты выбрала ничейную территорию. Там нет неосов, шу, других врагов и союзников. Какова цель путешествия?» Девушка ухмыльнулась. «Не знала, что квантовые компьютеры такие любопытные». «Это не праздное любопытство», — обиделся Майк. «Понимание миссии позволит обеспечить моих пассажиров максимальным уровнем защиты. Кроме того, я могу давать ценные рекомендации, опираясь на машинную логику и обширную базу данных». Поразмыслив, Нина решила, что Майк прав. «Хорошо», — сказала она. «Скрывать тут нечего. Все свои. Мы летим, чтобы создать странствующее государство, неподконтрольное расе неосов. Это хабитат, в основе которого лежит технология самовоспроизводства. Люди, решившие покинуть Солнечную систему из-за несогласия с официальной политикой комитетов, сумеют найти пристанище у нас». «Благородно», — признал Майк. «У вас должны быть и враги, как я подозреваю. Они захотят проникнуть в поселение, чтобы расправиться с твоими родителями». «Несомненно», — рассмеялась Нина. «Папа все предусмотрел. Соискатели столкнутся с многоуровневой проверкой. Кроме того, у нас будет служба безопасности, управляемая нейросетью». «Я твой первый корабль?» — уточнил Майк. Нина кивнула. «Как же вы строили хабитат без червоточин и варпа?» «Он еще не готов», — поправила Нина. «Есть недоделки». «И все же?» «А мы и не строили. Папа организовал сложную схему, одноразовые контракты, независимые подряды. Все это монтировалось на окраинах протектората за сотни световых лет от Земли. А потом мы перегнали государство в пункт назначения». «На обычных движках?» — удивился искусственный интеллект. «Такой вариант рассматривался. Но релятивистские приводы, они слишком медленные, Майк. Полтысячелетия на перегон — это не наш путь». «И что же вы сделали?» «Наняли тлин ранцев», — с гордостью объявила Нина. Ей нравилось общаться с Майком, делиться сокровенными секретами с машиной, не умеющей предавать. Это как выгул собаки. Квантовый компьютер погибнет, защищая фальков. В этом Нина не сомневалась. Ей давно не встречались интересные собеседники. Папа с мамой не в счет. Диалог расслаблял. Хорошая психологическая разрядка для человека, пережившего две телесных трансформации за неделю. «Изящно», — похвалил Майк. Тлин-ранцы сворачивали пространство, активируя механизмы, совершенно непостижимые для людей. Объекты перебрасывались на любые расстояния. Корабли этой расы легко преодолевали войды, но ирония судьбы заключалась в том, что тлин-ранцы не любили путешествовать. Эти ребята безвылазно зависали на материнской планете и скручивали материки на заказ. «Дорогое удовольствие», — призналась Нина. «Мы спустили на транспортировку остатки своих сбережений. Ну, почти остатки. Еще был ты, в смысле корабль. Рад слышать». Полупрозрачные фигуры родителей полностью окрасились зеленым. «Готово», — сообщил искусственный интеллект. «Загружаем разумы? Приступай». Голограммы клонов исчезли. Посреди рубки вспыхнули бегунки выгрузки личности мамы и папы из локальной сети в биологические оболочки. «Я слышал, тленранцы обладают паранормальными способностями», — задумчиво произнес Майк. «Это правда», — кивнула Нина. «Их способности намного превосходят все, с чем мы сталкивались ранее. Папа рассказывал о засекреченных лабораториях Вики Сафуддиновой. Ей приписывают проектирование послов», — заметил Майк. «Верно, так и есть. Вики их создала. Но мы никогда не сумеем достичь уровня тлинранцев». «Почему?» Девушка не успела ответить. Столбики инсталляции заполнились на 100%, и родители пробудились в новых телах. Первым открыл глаза Ингвар Фальк. Автоклав успел откачать питательную субстанцию, и мужчина лежал, хватая ртом воздух. Цилиндрический колпак разделился на 4 сегмента, втянулся в скрытые пазы. Ингвар перевернулся на бок, закашлялся и чуть не вывалился на пол. Майк включил поддерживающий силовой кокон, и отец застыл в неестественной позе, хватаясь скрюченными пальцами за пустоту. В 5 шагах от бывшего агента ДБЗ просыпалась Вера Фальк. Оболочки родителей блестели от налипших ошметков биогеля. «Убери поле!» — прохрипел отец. «Со мной все в порядке!» Майк ослабил плотность силовых линий. Мама и папа неспешно спланировали на ребристое покрытие. «Добро пожаловать на борт!» — раздался бесстрастный голос звездолета. «Отключи трансляцию!» — попросила Нина. «Дай им принять душ и одеться!» «Нина!» — голос отца был насмешливым и радостным одновременно. «Ты хоть название кораблю придумала!»